Ермаков смотрел, до боли стиснув зубы, затаив дыхание. Он сгорал от стыда за свое слишком легкое увлечение, задыхался от прилива ярости. Вот-вот, казалось, сейчас он бросится на них. А рядом негромко говорили. Я его оттолкнула тогда с обрыва, как ты велел, но он и вернулся. Он не узнал меня, к счастью. Вчера мы встретились, но я больше не могу, Карл. Шубин рассмеялся. Уж не влюбилась ли ты в него по-настоящему, спустя 20 с лишним лет? Оставь, Карл. Шубин пил чай из синей пиалы. Он держал ее точно так же, как и бородач-киргиз в чайхане, поворачивал на кончиках пальцев, посматривая одновременно на противоположную сторону улицы. Ермаков проследил за его взглядом. Там, поставив одну ногу на ящичек для чистки обуви, стоял управляющий угольной шахтой Клещинский. Согнувшись в дугу, наводил глянец на его ботинке, сухой и черный, как бобовый стручок, чистильщик. Затягиваясь дымом папиросы, Клещинский явно подавал какие-то знаки. Ермакову изменила выдержка, и он все напортил. Жестом подозвал к себе Ибрагимова, задыхаясь и глотая от волнения слова, он зашептал: «Абибула, быстро, позови кого-нибудь из военных сюда, только чтобы не видели те, что сидят там». Но татарин не понял. Он метнулся, стремглав, подбежал к столику и прокричал: «Ты, военный, скорее иди, зовут тебя!» От досады Ермаков чуть не взвыл. «Что ж ты натворил, безголовый?» Но было поздно. Шубин сорвался с места, хватая за кобуру. И пока татарин, довольный, что удачно выполнил просьбу приятеля, подбежал к вскочившему Ермакову, исчез в толпе вместе со своей дамой. Ермаков напустился на Ибрагимова, понявшего, наконец, свою оплошность. Бедный татарин даже переменился в лице от огорчения. «Что случилось?» — вдруг послышалось рядом с ними. Ермаков обернулся. Возле навеса ему улыбался киргиз в черной тюбетейке. В руках он держал товар — 3 шелковых цветных шарфа. «Что за шашлык поругался, товарищ покупатель?» «Абибула торгует товаром всегда первый сорт. Прошу палочку с перцем». Вот не кстати, недовольно посмотрел на него Ермаков и, пробормотав что-то невнятное, быстро ушел. Окончательно расстроенный неудачей, он торопливо шагал по улице, направляясь к полковнику. Теперь он хорошо знал, что и как надо рассказать, но как же хорошо понимал, что птичка вырвалась из рук. Ругая себя за невыдержанность, эх, все напортил. Он страдал от своей беспомощности, и это больше всего угнетало его. Запыхавшись быстрой ходьбой, Ермаков вошел в приемную полковника. «Меня хотел видеть товарищ Сорин», — сказал он. Дежурный спокойно поднялся, взглянул на часы. «Товарищ Ермаков?» — спросил он. «Вас приглашают на 3. Сейчас только 3:30. Погуляйте полчасика. Полковник занят».